Глава 18. Туони. Золотой дом содрогнулся, завибрировал, как будто началось землетрясение. Слитный вздох сотен воинов раздался в тот самый момент, когда почти две дюжины бойцов из клана Пол вдруг буквально провалились сквозь землю. Пол рухнул вниз, доски треснули, открывая зев внушительной ямины. Точно такой, какую Рэм видел у тракта. Там внизу уже слышались звуки боя, а точнее избиения. На дне провала потрошили упавших внутрь воинов. Первая растерянность схлынула, вожди Севера тут же взяли ситуацию в свои руки. «К бою, лебеди!» — крикнул Корханин, и воины клана сплотились, обнажив оружие. Следом пришли в себя и другие главы кланов. Линдстрём устремился к своим людям. Сорса, напротив, призвал дружинников ближе к помосту. Вдруг из ямы один за другим начали вылетать раскрашенные в синий цвет голые дикари с оружием в руках. Подброшенные в воздух неведомой силой, они рычали и выли, разбрызгивая слюну, и, приземлившись, тут же набрасывались на первого, кто попадался под руку, орудуя своими топорами и дубинами. Недостаток опыта и воинского умения они компенсировали яростью и нечеловеческой силой. Один из таких берсерков вломился в боевые порядки клана Ранта и принялся широкими, размашистыми ударами крушить строй кровных дружинников. Удары его тяжелой палицы, усиленной металлическим набалдашником, разбивали щиты, ломали руки и ноги, выбивали оружие. И таких впавших в боевое безумие воинов был не один, не два, целых полтора десятка, не меньше. Кровавая вакханалия началась в разных углах главного зала, а из ямы уже сплошным потоком лезли синелицы. Менее грозные, но более многочисленные, лучше экипированные и вооруженные. Спасало только то, что зев провала имел не такую уж большую ширину, и враги выбирались по двое или трое бойцов за раз. Синелицы явно накопили большие силы. Несколько сотен, если не тысяч воинов, но ввести их в бой единовременно не могли. «Сплотить ряды! Сплотить ряды!» Прогремел клич, и сами сбили строй, прикрывшись щитами плечом к плечу с сородичами. Отряды свободных семей и кланов действовали разрозненно, но это имело и свои преимущества. Небольшие группы тяжело вооруженных воинов создавали очаги сопротивления, слаженно уничтожали берсерков, стараясь не дать им прорвать строй. Шаг за шагом сами продвигались к границе провала, руководимые главами кланов. На помосте в этот момент разворачивались не менее драматические события. Как только вожди северян спустились с него, чтобы возглавить своих воинов, из ямы в углу, как будто запущенные из катапульты, полетели сразу четверо голых синих берсерков. Трое из них, издавая горловые звуки, перемахнули через головы сражающихся и рухнули на доски помоста, устеленные пышными коврами. Еще один упал где-то в гуще сражающихся, и оттуда сразу полетели кровавые ошметки. Берсерки все-таки были страшными бойцами. Богословы повели себя диаметрально противоположным образом. Преподобный Надот Пилтник, размахивая рукавами мантии, подобно диковинной птице, бросился в бегство. Прочь от провала и страшных врагов. Кардинал Амальрик замер недвижно, словно статуя, сложив руки на груди и закрыв глаза, будто все происходящее его не касалось. Только Флавиан занялся именно тем, что подобает священнику, начал молиться, уверенный в том, что о его безопасности позаботится всемогущий Господь и два воина-ортодокса. Три клинка на двоих сверкнули в воздухе ровно в тот момент, когда первый берсерк грохнулся на помост. Эдгар шагнул вперед. Мечи в его руках, кажется, дрожали от нетерпения и жажды крови. Обнаженный безумец взревел и кинулся навстречу воину, размахивая секирой. Он был на две головы выше и гораздо крупнее рыцаря-ренегата, но на лице Дювалье не дрогнул ни один мускул. Короткий выдох и росчерки стали один за другим. Плоть — это плоть. А сталь — это сталь. Эдгар Дювалье нарубил берсерка на крупные куски, как разделывают свиную тушу на колоде мясника, в считанные мгновения. Хладнокровие и мастерство против дурной ярости и недюжинной силы. Крутанувшись в пируэте, двурукий воин облегченно выдохнул. Флавиан был под надежной защитой младшего аркана. Рэм встретил второго раскрашенного молодчика стремительным броском кистеня в лицо. Цепочка, закрепленная на левом запястье, имела на конце увесистое било с угловатыми гранями. Длины в два локтя хватило, чтобы прилет в самую переносицу пришелся на безопасной для аркана дистанции. Берсерк замер, ошеломленный ударом, мотнул головой. Рэм рубанул мечом сверху вниз, мечтая раскроить врагу череп. Но тот успел подставить крепкую дубину, и отдача оказалась весьма болезненной. Безумец взревел, его лицо и грудь были залиты кровью. Сосредоточившись на клинке молодого аристократа, он позабыл о подлом оружии, которое уже цепляло его лодыжку. Аркан изо всех сил дернул левой рукой, чувствуя, как больно впивается наруч в запястье, но оно того стоило. Противник грянулся на помост, и несколько колющих ударов в брюшину заставили его отползать в ужасе по луже собственной крови. Сталь есть сталь, но помня о чудовищных существах с другого берега последнего моря, Рэм снова и снова рубил берсерка, пока не превратил его в окровавленное месиво. Еще бы поджечь. Но на дощатом помосте это было бы весьма опрометчиво. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его!» Раздался вдруг зычный голос Флавиана, и разом все свечи, лампы и факелы в главном зале Золотого дома вспыхнули немыслимо ярко. Многоголосый рев боли, который издали синелиции, послужил сигналом для Саами. Северные воины набросились на врагов, которые, будто ослепнув, тыкали оружием в разные стороны, безуспешно пытаясь нащупать противника. В первых рядах рубился Вилли Корханен, размахивая непривычным для здешних мест фламбергом. Закованные в броню воины линстримов, подобно стаду носоруких чудищ, наступали медленно и неотвратимо. Воины сорсов вклинились в боевые порядки неприятеля. Шаг за шагом дружинники и бойцы из свободных семей оттесняли синелицах к провалу и уже поверили в свою победу, однако гулкий, грохочущий бас из подземных глубин вдруг произнес на языке Саами. «Вой ты такого, Вайс! Туали туле!» И земля задрожала. «Туали грядет!» Взвыли синелицы, а воины кланов попятились. Один единственный человек сохранял полную невозмутимость. Это был легат Амалерик. Он так и стоял неподвижно, будто каменный, сложив руки на груди. И ни берсерки, ни метательные снаряды синелицок, вроде топориков и дротиков, не причиняли оптимату никакого вреда. Рэм отметил это краем сознания, пытаясь сосредоточиться перед моментом истины, который должен был наступить вот-вот. Он устремил взгляд вверх. Там, под самым потолком у основания крепких стропил, мелькнуло бородатое лицо гнома-мастерового, и Аркан подал ему знак. Мол, ждите, будьте наготове. Огромная черная пятерня вцепилась в край ямы. За ней вторая. Рэм круглыми от ужаса глазами глядел на эти черные пальцы. Каждый из них был толщиной с запястья взрослого мужчины. Потом из-под земли высунулась черноволосая башка. Сначала макушка, потом лоб, кудлатые брови и глаза. Горящие, страшные, подобные двум жерлам вулканов. Ужас объял северян. Они обратились в бегство, стремясь покинуть золотой дом. «Трупы! Трупы!» — закричал Рэм, надеясь, что старшина Трелей услышит его и сделает все необходимое. Не было никаких отвлекающих ходов и тайных маневров. Никто не атаковал Байорат с разных сторон. Синелицы ударили в самое его сердце. Не все, далеко не все сами позорно бежали. Самые стойкие сплотились вокруг своих вождей, не глядя на разногласия и клановую рознь. Чуть более полусотни воителей и молодых, и старых выстроились в фалангу у помоста. Раненый несколько раз Вилли Корханин, неукротимый Микки Ярвинен и Матиас Линдстрём в измятых доспехах и с залитым кровью лицом держали левый фланг. Тойво Сорса и его сыновья правый. «Мое место там», — просто сказал Эдгар Дювалье. «Береги брата». И, оттолкнувшись ногами от края помоста, сделал в воздухе сальто, перемахнув через ряды северян, подобно странной птице, крыльями которой служили руки с обнаженными клинками. Рэм видел, что Флавиан испытывает колоссальное напряжение. По его лбу стекали капли пота, глаза были закрыты, сутана на спине взмокла, священника била дрожь, а губы шептали что-то еле слышное. Аркан глянул на гиганта, который пытался выбраться из ямы, раз за разом срываясь потом вновь на своего брата. И Рэма осенило. «Они сражаются прямо сейчас!» «Флавиан, пусти его! Ты понадобишься позже! Ну уже, пусть лезет, верь мне!» Молодой священник открыл полные внутренней борьбы и напряжения глаза и посмотрел на младшего аркана, а потом коротко кивнул. Он выдохнул. Долго, медленно, а потом осел на помост. «Тони-тулле!» Раздался торжествующий бас, и великан показался по грудь. Он был велик, черен и волосат, как и говорила старуха Лоухи. Выше, чем 5 человек, если бы их поставили друг на друга. С огромными руками и ногами, острыми зубами и когтями. Настоящий кошмар. Следом за ним повалили синелицы, опасливо огибая его с двух сторон, прикрывая спину и фланги. Саами остались в меньшинстве. Заорали последователи Туони и рванули вперед. Эдгар Дювалье и не думал отступать. Он крутанул клинки в руках и пошел рубить широко с оттяжкой, хлестал двумя стальными клинками так, будто это были плети пастуха. А синелицы — не свирепые бойцы, а стадовец. Кровь брызгала во все стороны, и, ободренные героизмом рыцаря-ренегата, северяне шагнули вперед. «Нет! Нет!» Аркан на помосте с одной стороны не мог отойти от лежащего без чувств Флавиана. С другой — порыв северян сейчас был совсем не к месту. Как предупредить их? Как сделать так, чтобы они начали отступать, и притом не оповестить врага о своих намерениях? Нужно было расчистить зал, позволить Тони выйти как можно ближе к помосту. Черный великан пока медлил, недоуменно разглядывая тонкий строй букашек, вздумавших противостоять ему, и одинокого воина впереди, который с нечеловеческой ловкостью и размеренностью продолжал прореживать толпу синелицых. Наконец великан шагнул вперед и взмахнул рукой. Удар был такой силы, что троих северян просто вынесло из фаланги, отбросило далеко назад и протащило по полу, как изломанных кукол. Эх, если бы у них были пики или алебарды, тогда и с великаном можно было бы иметь дело. Но ни древкового оружия, ни луков или самострелов на эту скунту северяне не брали. Зачем они под крышей просторного и высокого, но все-таки здания? Пинок черной великанской ноги и еще пять или шесть саами с переломанными костями выбывают из схватки. Но остальные только плотнее смыкают ряды, принимая на щиты прорвавшихся сквозь смертельный танец дювалья синелицых. И бьют их, и колют. Микке в приступе ярости вдруг поудобнее перехватил свою секиру и мощным взмахом рук отправил ее в полет. Вращаясь и рассекая воздух, оружие северянина нашло свою цель. Лезвие секиры вонзилось в бедро черного исполина, и тот взревел более от удивления, чем от причиненного ущерба. По ноге у него заструилась кровь. Этот маленький успех приободрил саами. Они увидели, что их чудовищный враг из плоти и крови, и, ударив в щиты клинками, хором выкрикнули «Ай-е!» и шагнули вперед. Вот уж воистину безумие нашего бесстрашия. Рема, наконец, осенило. Он схватил дубину одного из поверженных берсерков и ударил ею по помосту, имитируя бой барабана комета на галере. «Та-там! Та-там! Обратный ход весел! Полный назад!» Микки даже вздрогнул от неожиданности и заозирался. И увидел друга, который единственным возможным образом подавал ему сигнал. Ярвенен издали поймал взгляд Аркана и кивнул, мол, понял. В горячке боя Микки пробился к израненному, но не сломленному Вилли Корхенену и сумел дать ему знать, чего именно хочет этот странный аскеронский ортодокс. По цепочке команду отступать передали всем и каждому. И северяне принялись отходить, теряя людей из-за выпадов великана и наскоков беснующихся синелицах. Даже неутомимый Дювалье, кажется, понял, что пора прекращать играть со смертью. И, кувырком уйдя от попытки Туони затоптать его, поравнялся с отступающей фалангой саами. Торжествующие враги, во главе со своим огромным предводителем, преследовали отступающих и огрызающихся блеском стали и ударами щитов храбрецов. «Флавиан, теперь!» Кажется, священник обрел второе дыхание. Только-только он стоял на полу, на коленях, бессильно пряча лицо в ладонях, как вдруг встал в полный рост и громовым голосом стал произносить священные слова. «Падет подле тебя тысяча и тьма, одесную тебя, к тебе не приблизятся, смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое! Всевышний избрал ты прибежием твоим. Не приключится с тобой зло, и рана не приблизится к телу твоему!» Глаза его сияли. Дохнувший в хлопающие двери порыв ветра растрепал волосы, заставив полы сутаны развиваться. Огромный черный великан, до которого было уже рукой подать, вдруг остановился, дернувшись всем своим исполинским телом, как будто ударился лбом о невидимую преграду. «Давай!» — заорал Рэм во всю глотку, и наверху под потолком что-то громко хрустнуло, послышался гул. Ковры, которыми был устлан центр зала, вдруг один за другим стали вздыматься в воздух, обнажая скрытую под ними до сей поры гигантскую сеть из стальных тросов. Обнаружились натянутые вдоль стен цепи, которые вели к тяжеленным грузам-противовесам, вывешенным снаружи, под самой крышей Золотого дома. Туа не дернулся, пытаясь отступить. Но он-то и был главной целью этой ловушки. Несколько синелицых, попавших в западню вместе с ним, смогли протиснуться сквозь ячейки, другие оказались плотно прижаты к своему кумиру прочнейшими тросами гномьего плетения. Сеть под воздействием устремившихся к земле грузов сжалась в мешок и взлетела в воздух. Стены Золотого дома затряслись, здание закачалось, но держало немалый вес подземного монстра. Снова надрывал легкий аркан, и в одну из дверей до чертиков напуганные трели спора втащили медную трубу, по которой через секунду мощным потоком хлынули мутные воды озера и, повинуясь законам природы, протекли в подвал, откуда все еще выбирались синелицы. «Ворвань!» Гномы сверху опорожнили прямо на сетку здоровенную бадью с китовым горючим жиром. И Рэму оставалось только черкнуть огнивом и поджечь факел. А потом запустить его. Метко. В самую душу пытающегося вырваться из ловушки Туони. «На, сволочь, во имя Господа нашего!» Божье слово, добрая сталь и жаркий огонь — вот что работает против всех, без исключения чудовищных ублюдков. Истошные вопли горящего заживо Туони были лучшим тому подтверждением. Осознавшие, наконец, замысел аркана главы великих кланов вернули в Золотой дом воинов. И тех, что не дрогнули, и других, обративших тыл при появлении черного исполина. Шаг за шагом они принялись очищать залитый водой зал Эдускунты от выживших синелицых. А потом, прикрываясь щитами, от падающих сверху горючих капель ворвани, встали вокруг провала и убивали всех, кто пытался выбраться оттуда, чтобы спастись от жестокой участи, быть утопленным в замкнутом пространстве туннеля. «Эффективно», — сказал вдруг так и стоявший недвижно до этого момента легат Амальрик и демонстративно захлопал в ладоши. «Но что вы собираетесь делать теперь?» И глянул на аркана черными, как ночь, глазами.